Все растерянно глядели на красивую молодую женщину в модных туфлях и вечернем платье. «Скажите вы нашим мужчинам!» – продолжала говорить она тем же капризно милым тоном, поглядывая на генерала. «Что без женщин и вино не вино, и радость не радость. Вы, как старший офицер, в конце концов, прикажите!» Начальник прииска наконец нашелся и, выйдя, представил. «Наш начальник промприбора Мидасова Шура. Самая обаятельная женщина прииска». «О!» – засмеялась она. «Вы начинаете делать комплименты, но только вы не в моем вкусе». Сараев замялся. Никишов встал и галантно пригласил ее к столу. «Иван Федорович, вы тут один скучаете? Давайте я вас развеселю». И зазвучал ее смех в шуме и говоре людей. Тосты, шампанское. Через несколько минут она запросто болтала с грозным генералом, хохотала и шутила. Никишов улыбался, поглаживая усы, говорил тост за тостом. «Танцевать! Танцевать!» – вскочила Шурочка и тут же завела неведомо откуда появившийся патефон. «Дамы приглашают кавалеров!» – она подбежала к Никишову. «Вставайте! Я сегодня ухаживаю за вами, и вы мой кавалер!» Генерал даже вспотел. Он, как видно, никогда не танцевал. «Стар, слаб!» – разводил он руками. «Офицеры не бывают старыми, тем более старшие!» – хохотала она. «Пошли, я вас все равно расшевелю!» И, взяв его руку, почти насильно вывела из-за стола. Он неумело топтался, вытирал платком шею, руки, смеялся и, наклоняясь к своей даме, что-то ей шептал. А потом пили уже что попало. Говорили все разом. Снимали бутылки с елки, щелкали пробками – и на скатертях темнели винные лужи. Приход Шурочки развязал всем языки. Мужчины, посмеиваясь, судачили, как это они сразу не догадались пригласить Мидасову. Кто-то, открывая шампанское, как бы случайно, попал пробкой в лампу. Она с треском лопнула, осыпав всех осколками. Шурочка, вскрикнув, бросилась к генералу. Теперь комната освещалась только елочной гирляндой. Осипьян поднялся, вынул часы и показал на стрелку сотрудникам управления, приехавшим с ним на машине. Встали еще трое и тихо направились к выходу. «Нет-нет, еще рано! Иван Федорович, да распорядитесь! Мы еще будем танцевать!» – крикнула уже властно Шурочка. Но стали собираться и другие. «Может, пройдем ко мне, посидим?» – предложил генерал, не глядя ни на кого. «Конечно, конечно, пойдемте!» – захлопотала Шурочка. Когда Сипьян разыскал свою одежду и вышел к машине, к дому дирекции поднималось только трое – Агаев, Шурочка и Никишов. У Никсикана М.К. Сипьяна обогнала машина Агаева. «Провод нашли. 9-миллиметровый трос обещал Сергей Егорович. Арматуру тоже отыскали. На это серьезной строительной работы». Осипьян вскочил, распахнул дверь и открыл форточку. Завеса табачного дыма поползла в приемную. «Я за линию, но ты учти, генерал распорядился вести зимнюю промывку до последнего дня года. Черт знает зачем. План выполнен. Золото будет дороже золота. Да сколько еще людей ляжет?» «А как относится к этому политуправление?» – спросил Юрий. «Да ведь тут все в одном кулаке. Никишов теперь в такой силе, и не подступись. Сергей Егорович советует написать в ЦК». «А почему не сам?» «Он тоже напишет. Тут важно мнение горняков». Осипьян закурил папиросу и швырнул спичку в форточку. Из кабинета начальника управления доносился голос Агаева. Он собирался уезжать в Магадан. «Кто? Кто говорит? Генерал-лейтенант Журавлев? Какой он депутат Верховного Совета, если прислали его к нам директором совхоза? Слушайте вы, станция, тут главный я. Разъединить и дать мне Никишова». Юрий прикрыл дверь. За окном снежная пыль. Небо как бы легло на землю, и все смешалось в молочной хмари. В морозы станция может встать. Форсунки и кольца забивает парафин. «Ждать нельзя», – задумчиво сказал Юрий. «Ну, смотри, смотри», —